же закрыта дверь. Ключ в замке на два оборота. Ключ в замке на два оборота. Простынь висит три четверти года, столько же закрыта дверь, ключ замкнут.